Ментальное месторасположение человека. Все люди с самого рождения живут в узкой клеточке реальности. Я долго не понимал, почему в свое время меня так раздражали тетради в клеточку по математике, пока не открыл, что помимо того, что я постоянно проваливался на экзамене по этому предмету, существовала и другая причина. Клеточки явно намекали на феномен индивидуального месторасположения. Действительно, наша Вселенная с концептуальной точки зрения состоит из бесчисленного множества клеточек. И каждый индивид – это как бы растение, пустившее свои понятийные корни в ограниченном пространстве одной клетки, но лишенное возможности визуализировать другие возможности. Узкое индивидуально-понятийное пространство – это умственная берлога субъекта. Это механизм, в полной мере соответствующий поведению рептилии. Нелегко выйти за пределы своей клетки. Ведь гораздо привычнее усердно отыскивать все те понятия, которые могли бы оправдать собственное месторасположение, потому что индивид испытывает животный страх перед возможностью покинуть пределы своего идеологического пространства. Очевидно, что этот феномен затрудняет или делает невозможным приобщение к более обширной и глубокой реальности, становясь таким образом еще одним из познавательных отклонений.